Глава 12. Милена. Я ногтями вжалась в предплечья, до красных борозд, до отрезвляющей боли, чтобы не зарыдать в голос, не показать, как мне больно. Хотя он знает, он меня знает. Марк все понимает, только ему плевать. Я всхлипнула и зажала рот рукой, прикусывая кулак. Я тоже все понимала, но не могла принять. Как осмыслить, что твой мужчина — чудовище, что все, что было между вами — ложь? То, что я считала бесценным, осквернили, обесценили, растоптали и выбросили на помойку. Марк никогда не говорил о любви, браке, семье, но я чувствовала, что стала дорога ему. Казалось, я стала большим, чем орудие мести, но я так и осталась вещью, средством, шлюхой, его шлюхой. Зачем вещи, ребенок? Как можно проститутку назвать женой и матерью? Я тяжело оперлась о стол, роняя слезы на лакированную крышку. Марк хочет отобрать у меня ребенка и вышвырнуть из своей жизни. Это не укладывалось в голове. Я ведь человек, я мать. Разве такое возможно? Рыдания душили, меня всю наизнанку выворачивало. Мне много раз делали больно, но физические страдания не идут ни в какое сравнение с душевными. После пропажи мамы я закрылась, не хотела больше испытывать всепоглощающее отчаяние от потери. Теперь я снова одна. Марк одержим местью, она его алтарь, и только ей он поклоняется. Ничто не смогло растопить его сердце, ни моя любовь, ни новая жизнь во мне. Я не смогла спасти его. Мне не под силу отвоевать его душу. «Мисс, что же это?» Сальма прибежала в гардеробную, подхватывая меня под руки. «Нельзя же так!» «Все нормально», — твердила, как заведенная, смаргивая слезы. «Я в порядке». «Ложитесь, мисс!» Она усадила меня на кровать, подкладывая подушки под спину. «Что мне сделать, скажите?» «Сальма, он здесь?» «Нет». Она сдвинула темные брови. «Мистер Марк уехал. Сказал, чтобы я о вас позаботилась, и вылетел из дома». Я выдавила из себя жалкую улыбку и попросила заварить чай. «Нужно остаться одной. Мне нужно подумать. Я больше не могла позволить себе быть слабой, ведомой. Теперь я ответственна не только за свою жизнь, но и за жизнь моего ребенка. Я не отдам тебя никому». Тихо зашептала, поглаживая большой живот. «Никогда не брошу. У меня отняли маму. По себе знаю, как это больно. А еще знаю, как тяжело жить под контролем жестоких отцов. Марк, как бы я его ни любила, но он поступает как монстр. Тот самый, против которого борется. Он уничтожит отца ценой своей человечности. Станет таким же чудовищем, если не сойдет с этого пути. Если не перестанет убивать в себе человека. Правда, я этого уже не увижу, потому что сбегу от него. Больше я не буду играть по чужим правилам». Я осторожно поднялась и побрела в гардеробную. Нужно собрать вещи, на первое время хотя бы. Конечно, можно было оставить все, швырнув в лицо со словами «мне ничего от тебя не нужно», но я не в том положении. И вообще нужно, в принципе, исчезнуть, пока Марк не вернулся. Я горько усмехнулась. Когда-то я хотела изучить его, чтобы понять, стать ближе. Теперь мне это поможет убежать. Он раздражен и зол, значит, не появится пару дней, пока не овладеет собой. Ну и я, естественно, не успокоюсь. Только в этот раз его никто не будет ждать, считая часы до встречи. Меня не будет. Меня не будет. Задумчиво протянула, вспоминая его слова. «С этого острова без моего ведома не сбежать». Зная Марка, можно смело предположить, что он не преувеличивал. «Значит, мне нужна помощь. Но к кому обратиться?» Вариантов немного, один хуже другого. Но я решила рискнуть и позвонила отцу Марка. «Бен, здравствуйте, это Милена». Говорила спокойно, стараясь не выдать своего положения. Еще рано. «Нет-нет, все нормально. Я бы хотела поговорить. Это насчет Марка. Это личное, он не должен знать. Я замерла, когда он сказал, что прилетит ближайшим рейсом. Бизнес-джет улетел вместе с Марком, значит, улетел от меня. Хорошо, буду ждать. Я отключилась, глубоко вдохнув. Так даже лучше. Надеюсь, я смогу достучаться до него. Бен Нортман мне нравился. Он добр, внимателен, любил сына, но относился критически к его действиям. Бен беспокоился за Марка. Возможно, мои причины бежать будут понятны ему. Тяв! Ники потерся о мою ногу, затем встал на задние лапы, чтобы я могла погладить его, не наклоняясь. Набегался. Да, малыш, пока ты резвился на пляже, твою хозяйку обидели. Пока ждала, собрала чемоданы и занялась своими счетами. У меня были деньги, Марк хорошо оплатил нашу сделку, а я выполнила все условия. И рожать ему детей точно не обязана. Пусть для этого суррогатную мать ищет. Я ему не яйцеклетка бесчувственная. Адреналин чуть схлынул, и я задумалась, что буду делать, куда поеду и чем займусь. Первое пришло на ум сразу. Тетя Роза, родная сестра мамы. Мы с ней продолжали поддерживать связь, посылали открытки на Рождество и день рождения. Уверена, она примет меня на время, пока не определюсь, как быть дальше. Возможно, я так и останусь в Канаде, затеряюсь в небольшом городишке. Второе было сложнее. Я ни дня в жизни не работала, но мне ведь 24 почти, еще не поздно начать. В том году я получила диплом по связям с общественностью, знала два языка помимо английского, играла на фортепиано и пела. Продавцом в какой-нибудь магазин меня точно должны взять. Я подошла к одной из вешалок и сняла синий пиджак. Прижалась к нему лицом, шумно вдыхая. Он до сих пор хранил острый запах мужчины. Я возьму его с собой, просто чтобы помнить о своей первой любви. Помнить Марка. Я не хотела его забывать. Он так много дал мне. Он подарил мне тебя. Коснулась живота там, где толкнулся малыш. И я рада, что семя льва дало во мне всход, а не шакала, за которым я замужем. Марк ведь неплохой, он просто меня не любит. Суета в доме отвлекла от раздумий. Неужели уже прошло 3 часа? А вдруг Марк вернулся, вдруг не улетел? Эта мысль испугала, инстинктивно, до рези в груди. Впервые я не хотела его возвращения. Еще вчера он был для меня опорой, с ним я ничего не боялась, а теперь дрожу, страшась встречи. «Мистер Нортман!» — успела сказать, прежде чем он подлетел и обеспокоенно осмотрел меня. «Все нормально? Как ты себя чувствуешь? Ты плакала?» «Нет». «У тебя глаза красные». «Давайте присядем». Я благодарно улыбнулась, когда он помог мне устроиться в кресле, раздумывая, как начать. «Что случилось, Милена?» «Мистер Нортман». «Бен», — в который раз поправил он. «Бен, я хочу уйти от Марка». «Да, я решила идти напролом». «Хм», — растерялся он, нервно почесав переносицу. «Неожиданно. Я думал, ты любишь его». «Люблю». — согласилась я. — Но для него это ничего не значит. Он не любит меня. Пыталась сдерживаться. — Он никого не любит. Нет, меня все же понесло. Сильно. Марк думает только о мести моей семье. Он даже мне мстит. — Подожди. Мистер Нортман взял меня за руку. — Успокойся, тебе вредно нервничать. Что он сделал? — Сказал... Я снова ощутила тугой узел в груди. Это даже повторить сложно, не то что понять. Сказал, что я для него никто. Что когда рожу, он отберет у меня ребенка. Я не нужна ему, только месть и ребенок. «Марк так не поступит, никогда!» — ответил мистер Нортман, но не так уверенно, как должно. «Бен...» Его отравляет эта слепая ненависть. У Марка одна цель — поквитаться с врагами. Остальное вторично. Даже ребенок, он ведь не нужен ему. Этого не может быть. Для Марка это плод, который развивается нормально, — не выдержала я. В Вся обида, равнодушие к ребенку, зревшие во мне, вырвались наружу. Больше его не интересовало. Я приказала себе успокоиться, чтобы не уехать вместо Канады в стационар на сохранение. «Бен, я не позволю отнять у меня ребенка. Я не хочу, чтобы он рос без матери». «Милена, я не позволю сыну наделать глупостей, поверь». «Нет, я не останусь с ним рядом. Поэтому прошу вас помочь мне сбежать отсюда». «Ты ведь моего внука или внучку хочешь увести?» «Внучку», — улыбнулась я. «Я не говорила Марку. Думала, может, он сам спросит, но...» Я развела руками. Ему плевать. Но этого я не стала произносить вслух. «Я так рад!» — просиял Бен. «Селеста была бы счастлива!» Потом настойчиво на меня посмотрел. «Я так жду внуков!» «Возможно, они у вас еще будут». Мистер Нортман сразу помрачнел. «Я должна исчезнуть. Должна оставить все в прошлом. Я больше не могу так жить. Я думала, что смогу остановить вашего сына, но он живет местью. Только она важна. Вы поможете мне?» С надеждой спросила. Я верила, что Бен Нортман благородный человек. «Милена, я хочу увидеть внучку». «Если судьбе будет угодно, увидите!» Он обреченно покачал головой. Сдался. Я гордо вздернула подбородок. «Мне больше не нужны мужчины, чтобы жить. Отныне я ни от кого не буду зависеть». «Бен, пожалуйста, позаботьтесь о Нике. С Марком у них не ладится, а с собой я не могу его взять». «Куда ты поедешь?» «Не могу вам сказать, но меня там примут». Я погладила Ники, поцеловала в мокрый нос и шепнула. «Когда устроюсь, заберу тебя. Пока не знаю как, но заберу».